Глава 11, часть 3. Изабель спала на брошенной поверх снега шкуре. Трудная дорога и долгое воздержание от пищи делали свое дело. Она начинала уставать. Дерек сидел на корточках, привалившись спиной к толстому корявому стволу векового дуба. Он охранял сон утомившихся спутников. Вампир разглядывал осунувшееся лицо подруги. Темные круги под веками, впалые щеки, серый цвет бледного лица. С этим нужно было что-то делать. Отказываясь от кровавой пищи ради родных, она в итоге подвергала их смертельной опасности. В любой момент хищник внутри нее мог возобладать над добродетелями сестры и дочери. Но что тогда? Гибель близких людей будет означать и ее смерть. Дерек не сомневался, что ради отмщения собственному зверю она взойдет на костер или найдет другой способ покончить с сущностью вампира. Нед с Геоном выглядели не намного лучше Изабеллы. Долго ли может мужчина протянуть на воде и постном хлебе? Им необходимо мясо. Всем нужна сытная трапеза. И нужно было заняться ее добычей, лишь только путешественники проснутся. Дерек снова перевел взгляд на подругу. То, что увидел рыцарь, заставило его подскочить на месте и сгруппироваться, приготовившись к любому повороту событий. Веки Изабеллы трепетали, белки глаз под ними бешено вращались. Она напряглась и вскочила на ноги, широко распахнув глаза. Взгляд, направленный в пространство, мгновенно наполнился ненавистью и злобой. Вампирша раскрыла рот, обнажая клыки, и, выставив руки вперед, грозно прошипела: «Стой!» Рыцарь почувствовал ее присутствие внезапно, даже не видя, лишь холодный лесной воздух и до боли знакомые оттенки запаха. От неожиданности он чуть привстал в стреме и задел шпорами бока корвуса. Верный жеребец не мог понять, чего хочет от него сейчас хозяин. Зачем увеличивать бег, но беспрекословно подчинился и как стрела помчался на врага. Педро I де Праденс, не ожидавший такого ускорения, судорожно вцепился в копье, приподняв острие, нацеливая его на шею противника. И тут случилось то, чему он до конца жизни не сможет дать объяснение. Перед ним возникла женщина невероятной красоты. Распущенные длинные волосы шелковым водопадом покрывали облаченные в грубый мужской плащ плечи. Почти черные, с кровавым ободком глаза, с ненавистью смотрели попеременно то на него, то на несущегося вперед жеребца. Красавица открыла ярко-алый рот и хищно оскалилась, выставив вперед резцы длинных клыков. Она прошипела слово, пристально глядя в испуганные глаза обезумевшего от страха животного. Конь внезапно остановился и встал на дыбы, ударяя по воздуху копытами, словно столкнувшись с невидимой преградой. Тяжелый всадник опрокинулся на спину и попытался опереться на древко копья, но, не в силах удержать собственный вес, упал на мокрый песок, услышав перед этим хруст ломающегося дерева. Жгучая боль пронзила левый бок. Гладкое острие вошло в подмышку, пробивая тонкие пластины кольчуги, разрезая сухожилие, раздробило кость и вышло через плечо. Педро взвыл от дикой боли каленым железом, впившийся в тело. Опешивший оруженосец с ужасом в глазах смотрел на поверженного господина. Юноша прижимал локтем спрятанный под длинной рубахой кусок древка с наконечником тупого турнирного копья, которым должен был заменить тот, что попадет в графа Бетфорд. Тщательно продуманная хитрость вероломного рыцаря не удалась. Он пал, изуродованный приготовленным для английского лорда оружием. Правой рукой с этого дня граф Праденс с трудом удерживал вес серебряной ложки. А по ночам просыпался от собственного крика, преследуемый наполненным яростью взглядом прекрасной женщины-привидения. «Что ты видишь?» Дерек встал рядом с Изой и дотронулся до руки. Вампирша дернулась и несколько раз моргнула, прежде чем перевести взгляд на друга. «Ричарда пытались убить!» «Это ему ты снова угрожала?» «Нет». Она тяжело дышала, пытаясь унять ярость, рвущуюся наружу. Бывший монах обнял ее за плечи, прижимая к груди. «Успокойся, я не дам тебе вырваться. Но тебе необходимо поесть. В следующий раз приступ гнева может выйти из-под контроля». Изабель не слышала его слов. Перед ее глазами вновь и вновь проносился рыцарь, нацеливший копье в шею Ричарда. Она мгновенно смогла оценить обстановку. Зрению вампирши не составило труда заметить хорошо отточенное острие и определить, куда им метят. Если бы в этот момент она не проснулась... Белошвейка усмехнулась. Стоило поблагодарить Жаклин за то, что во сне она переживала момент, когда у нее отняли новорожденную кроху. Она отогнала мысли о малыше и перевела внимание на удерживающего ее Дерека. «Я не позволю его убить. Он мой и только мой». Изабель осеклась, заметив, как дрогнули руки вампира и увеличилось давление именно на спину. «Он должен оставаться живым до встречи со мной. Мертвый граф ничего не сможет сказать о ребенке». Дерек несколько ослабил хватку и заглянул в глаза подруги. «Где ты его видела? Это важно». «Не знаю». «Попробуй описать то, что происходило». «Дождь льет стеной. Огромное поле. Рыцари скачут навстречу друг другу. Они вооружены длинными копьями. Крики людей, бряцанье оружия, трубы ревут». Черные от голода глаза наполнились болью и страхом. «Это война?» «Нет, скорее всего, ты видела турнир. Но как ты смогла определить, что там Ричард? Дождь прибивает аромат, и за закрытым шлемом не видно лица». «Не знаю. Почувствовала, увидела и...» «Ты не прав. Я слышала его запах и точно знала, где он, а где его противник. И я его остановила». «Кого? Ричарда?» «Нет. Жеребца, на котором несся убийца». Дерек с недоверием глядел на воспитанницу. Она слишком часто его удивляла, но чтобы вот так, на огромном расстоянии, вмешиваться в ход событий... Как? Он ошарашенно смотрел по сторонам, словно пытаясь что-то заметить. «Ведь это только видение». «Да». Изабель сама не понимала, что сейчас произошло. «Не знаю, но я приказала, и он остановился». Бывший монах расцепил руки. Подругу больше не трясло. Она втянула клыки и когти. Зверь ушел. Жизням людей больше ничего не грозило. Геон, спавший под толстой овечьей шкурой в сооруженном из еловых ветвей шалаше, проснулся. Он, позевывая, выбрался на свет. Нед последовал за сыном. Вампирша смотрела на почерневшие лица близких людей. Сердце сдавило от жалости. Изабель усмехнулась, подумав, что, наверное, краши в гроб кладут, хотя и она давно мертва. Нужно было хорошо накормить Додсонов и поесть самой. Дерек прав, нельзя доводить все до крайности. Белошвейка прислушалась к доносящимся из лесной чащи звукам. Треск, хрюканье, снова треск, но на этот раз ветки упали с дерева. Она потянула носом в воздух, запахи кабана и лося ударили в ноздри, и у нее промелькнула совершенно дикая мысль. «А что если...» Изабель обернулась к вампиру. «Ты когда-нибудь пил кровь животных?» Дерек удивленно смотрел на подругу. «Что то и опять взбрело в голову?» «Приходилось». Брезгливо передернулся он. «И как?» «Редкая гадость». «Но это питательно?» «Питательна любая кровь, но вкус...» С отвращением фыркнул бывший крестоносец и сморщил нос. «И пахнет она жухлой травой и навозом». Изабель подумала, что сказал бы рыцарь, пожив на черстом хлебе, зачастую покрытом плесенью и тухлой воде. Наверное, аромат у оленьей крови лучше, чем у капель, просачивающихся из рва на грязные камни темницы. «Я ею наемся?» Запах и вкус пищи сейчас не имели для Белошвейки никакого значения. «Да». Дерек в очередной раз поражался силе любви вампирши. Вряд ли он сам способен на подобные жертвы. А больше мне ничего и не нужно. Она улыбнулась мужчинам. Разжигайте костер. Я ухожу на охоту. Скоро будете лакомиться лосятиной. Геон подошел к своей лошади, не спеша отвязал от седла лук и нацепил на пояс кинжал. Я пойду с тобой. Он засопел и решительно направился в сторону леса в ответ на покачивание головой Изабеллы. Вампирша догнала упрямца в несколько прыжков и переградила путь. «Нет, ты останешься здесь». Она подошла к брату и, проведя рукой по теплой колючей щеке, ласково улыбнулась. «Не хочу, чтоб ты видел, как я питаюсь». Ричард с трудом остановил разгоряченного Корвуса и ослабил поводья. Жеребец нервно втягивал воздух и, прижав уши, водил головой из стороны в сторону, как будто что-то высматривая. Граф потрепал друга по холке, пытаясь успокоить. «Ну что ты, ничего не случилось!» Он бросил поводья оруженосцу и спешился. Милтон направился к месту падения рыцаря. Поле покрылось лужами, песок принял возможное количество влаги, а глинистая почва ее отталкивала. Ричард представил, что будет твориться после полудня, а именно в это время состоятся остальные бои. Как бы Кевину не пришлось барахтаться по уши в грязи. Лорд Бетфорд пытался понять, что произошло. Он почувствовал присутствие Изабеллы, но не смог увидеть ее. Почему конь графа встал на дыбы? Обученный годами жеребец, на других на ристалище не выезжают, отказался подчиниться хозяину? Ричард не представлял, что должен был сделать де Праденс, чтобы привести побывавшего ни в одном сражении коня в бешенство. Педро безжизненно лежал в луже собственной крови. Бледный, как смерть, оруженосец пытался высвободить раненого графа из доспехов, но снять удалось только шлем. Старший Милтон обернулся к судьям и прокричал, требуя помощи. На поле уже бежали люди из свиты графа. Они осторожно переместили хозяина на огромный щит. Де Праденс пришел в себя. Дождь ручейками стекал по посеревшему от потери крови лицу, превратив длинные черные волосы в мокрые водоросли, плавающие в образовавшейся лужице воды, смешанной с кровью. Граф смотрел на Ричарда полными ужаса глазами и что-то шептал. Бетфорд склонился над головой рыцаря, пытаясь разобрать слова. «Женщина с красными глазами. Она погубила меня». Педро вскрикнул от боли, когда подняли щит, и снова потерял сознание. Ричард закрыл глаза, глубоко вдыхая влажный воздух, пытаясь остановить рухнувшее вниз сердце. Он не ошибся. Изабель была здесь, и именно она опрокинула де Праденса. Он проследовал за носилками в шатер Педро, надеясь еще что-либо услышать о его видении. Графа положили на стол и осторожно сняли правый наплечник, из-под которого стекала тонкой струйкой кровь. То, что увидел Ричард, повергло его в шок. Из плеча Педро торчал металлический наконечник боевого копья. Бетфорд покачнулся. Мышцы живота обдало ледяной волной, а подступившая тошнота наполнила горло желчью. Ради победы знатный сеньор де Праденс пошел на подлость, позорящую честь рыцаря. Ричард сплюнул на землю и вышел, сопровождаемый испуганными взглядами слуг графа. Одного слова, сказанного Милтоном судьям, хватило бы, чтобы до конца дней имя Педро произносили в рыцарских кругах с полным презрением. Граф Бетфорд направился в собственный шатер. Отдушившего нутро гнева не хватало воздуха. Он желал поскорее скинуть латы. Его, доблестного воина, только что спасла Белошвейка. Но не вмешайся, Изабель, в ход поединка, именно он лежал бы сейчас поверх стола, истекая кровью. Милтон прекрасно помнил, куда было направлено копье рыцаря — в горло. Вряд ли он сумел бы остаться в живых. Граф стянул латные рукавицы и швырнул на землю. Он рявкнул на подбежавшего оруженосца, велев немедленно освободить себя от нагрудника. Пропитавшийся влагой стеганный пурпуэн неприятно холодил грудь. Ричард дождался, пока с него снимут тяжелые верхние части доспехов, и только затем потребовал кубок с вином. Постепенно сознание, затуманенное яростью, приходило в восторг. Он только что чудом остался жив. Эйфория от осознания этого требовала выход, и он пришел в виде настойчивой чернявки, домогавшейся графа со дня появления в замке Мендосы. Рыцарь, услышав шорох, обернулся на звук. Она стояла на пороге, стаскивая с плеч мокрый плащ. Испанка не сводила горевшей похотью взгляд с льняных бре, видневшихся между металлическими набедренниками. Шлюшка готовилась к встрече. Низкий корсет был расшнурован, белая блузка, стянутая на груди веревкой, приспущена. Полная грудь вываливалась наружу, жаждая мужского прикосновения. Ричард рыкнул, указав оруженосцу рукой на выход. Служанка хотела его плоти, она ее получит. Он допил вино, откинул кубок в сторону и пальцем поманил служанку. Та, покошачьи выгнув спину, мелкими шажками подошла к ухмыляющемуся рыцарю. Милтон обхватил рукой тонкую талию и подтащил девку вплотную к себе. Она встала на цыпочки, пытаясь дотянуться до растянутого в ухмылке рта графа, но он развернул ее и, повалив животом на стол, бесцеремонно задрал черные юбки, оголяя смуглые бедра бесстыдницы. Бетфорд приспустил бре, раздвинул облаченным в холодный металл коленом дрожащие ноги девицы и одним толчком вошел в горячее лоно. Короткая кольчуга царапнула голые бедра, девка вздрогнула и застонала. Ей нравилась грубая сила рыцаря. Ричард резкими движениями под громкие стоны чернявки ритмично двигался в податливом теле. Животный акт, не имеющий никакого отношения к любви, только похоть и желание получить разрядку. Испанка обернулась и попыталась приподняться, чтобы дотянуться губами до рта графа. Он толкнул ее в спину, возвращая назад, и для верности прижал покрытую кудрями голову к столу. Последний раз его губы касались губ Изабеллы. Он не позволял целовать себя знатным дамам, и уж тем более не позволит сделать этого грязной потаскушке. Рука скользнула по волосам и задержалась на пухлой щеке. Толстые губы раскрылись, пропуская один из пальцев в рот. Смуглянка обвела перст мокрым языком и стала посасывать. Пространство шатра заполнили запахи пота, сладкого аромата южных цветов, мускуса и женского вожделения. Звуки шлепков, бьющихся друг от друга тел, тонкий звон кольчуги, страстные стоны, вздохи, рычание. Словно пес, сорвавшийся с цепи и дорвавшийся до сучки измученной течкой. Бетфорд толкнулся в последний раз и вытащил плоть, выбрасывая фонтан семени на спину бьющейся в оргазме девки. Оставлять по всему миру бастардов не входило в его планы. Он обтер головку об обмякшие ягодицы испанки и, натянув бре, приказал: «Пошла вон, деньги получишь вечером у пажа». Ричарда мутило от запахов, оставленных в шатре сладострастной испанкой. Он вздохнул, почувствовав привычное раздражение, приходящее вслед за экстазом, ощущение полной пустоты и годливости. Жизнь продолжалась, нужно снова облачаться в доспехи, чтобы услышать имена победителей и напутствовать брата перед решающим боем. Милтон оглядел шатер, провел рукой по мокрой поверхности шлема Хунсгугель, ощущая пальцами острые края проделанных в металле дырок для дыхания. Чуть ниже конического забрала и целился Педро. Граф представил, как острый наконечник пробивает тонкий металл и входит в горло, разрывая адамово яблоко, как трещит лопающийся хрящ, а кровь с пеной и бульканьем хлещет фонтаном, вырываясь на свободу из тонких вен. Неминуемая смерть, от которой его спасла та, что несколько раз обещала месть и гибель. Ричард нервно обернулся, еще раз обшарив взглядом шатер. Как часто бывает рядом с ним Белошвейка? Что она видит? Он вспомнил свое рычание и стоны шлюхи, несколько мгновений назад извивающейся под его телом. Граф втянул ноздрями пропитанный похотью воздух и тихо позвал: «Изабель!»